«Значит, маскировка, форма. Мне нужна подходящая легенда. Я один из тех, кто идет проверить старые места. По заданию. Например, какого-нибудь купца. Или ищу след древнего долга. Кто-то пропал. Родственник, спутник, что-то иное. Это уже лучше и достаточно нейтрально. Не вызывающе, но вполне объяснимо». Он медленно прикрыл глаза, и в его голове уже начали выстраиваться варианты пути. На юго-запад, через гриву пепельных холмов, минуя сломанные врата. Потом через старый горный перевал, где, судя по услышанному, дежурят отряды из местных полугвардейцев. Кто это такие, парень не знал, но, судя по тому, с каким пиететом про него говорили местные, это были достаточно опасные бойцы, и их недооценивать никому не стоило бы. «Можно попытаться прикинуться охотником на тварей, или курьером, или просто одним из тех, кто доставляет сообщения между городками». Идей было много, но все эти маски имели один минус. Его путь будет длиннее, медленнее, опаснее. И стоить будет более дорого. Он инстинктивно дотронулся до пояса, где в кармане покоился тот самый мешочек с серебром в виде местных монет. Этого хватит на какое-то время. «Придется действовать быстро и более умно». Глухо пробормотал он сам себе, ведь он не мог позволить себе раскрыться, ни перед кем. А значит, даже информацию о тропах придется выуживать, собирать буквально по крохам, осторожно, постепенно, по частям, через намеки, не привлекая к себе излишнего внимания. Именно поэтому сейчас Андрей сидел в тени, почти растворившись в полумраке старого зала. Его тело было расслабленным, взгляд рассеянным, но слух ловил каждое слово, сказанное в пределах слышимости. Он не шевелился, только время от времени неспешно подносил кружку к губам, будто просто тянул напиток. Ему все так же была нужна информация. В этом мире она была куда ценнее, чем золото, артефакты или даже сила, а значит, добывать ее нужно было аккуратно, без спешки, без риска. Тем более, что за ближайшим столом буквально в паре шагов два демона с грубыми чертами лиц и руками, покрытыми бурыми чешуйками, вполголоса обсуждали что-то между собой. «Гниют эти караваны на пути к югу», — тихо проворчал один. «Сам видел остатки. Телеги искорежены, все растащено. Ни разумных, ни ящеров, ни мяса, только рваные куски на щепках». «Это точно не они нападали?» Тут же хмыкнул второй. «Они не трогают душу, ни зверя, ни демона. Забирают только артефакты и исчезают без следа». Андрей чуть приподнял голову. «Они? О чем это они? Кто такие эти самые они?» «Ты про тех бледных?» Тут же, словно уточняя какой-то известный всем факт, переспросил первый, слегка понизив свой голос. «С глазами, как у глубинных. Не знаю, кто они. Может, те самые, что приходят с той стороны через теневые врата. Опять врешь. Те врата давно запечатаны. Говорят, их страж убил самого лорда Яркула». «Говорят», — усмехнулся второй. «А кто видел тело Яркула?» Они затихли, а Андрей запомнил название «Теневые врата», очередная зацепка, которую ему следовало как следует обдумать. После еды, все как следует обдумав, и чтобы не сидеть в этом зале излишне долго, он неторопливо поднялся, оставив кружку наполовину пустой. Спокойно, не вызывая внимания, он подошел к барной стойке. Хозяин постоялого двора, демон с вечно недовольным лицом, коротко хмыкнул, не поднимая взгляда. «Что? Я ищу старые карты». Мягко, почти лениво произнес Андрей. «Не продаете ли, или не знаете ли, где можно найти?» Хозяин уставился на него одним глазом. «Карты чего?» «Перевалов, пустоши, старых дорог». «Хм». Он медленно отложил в сторону ту самую вечную тряпку, которую вытирал кубки. «Спроси у старого пелка, он чокнутый, но карты любит. Приторговывает всяким хламом. Его лавка на закоулке у западной стены, над входом голова пса висит». «Благодарю». Коротко кивнул ему Андрей и отошел назад. Уже позже, в тот же вечер, Андрей все же отыскал лавку того самого пелка. Действительно, старая вывеска, выцветший кусок дерева с вырезанным черепом собаки. Дверь скрипнула при открытии, и в лицо ударил запах плесени, старой бумаги и запекшейся крови. Старый пелк был то ли полудемон, то ли полуразвалившийся ходячий артефакт. Его кожа была серой, как зола, а один глаз светился тусклым фиолетовым светом. «Карты?» Прошипел он в ответ на прямой вопрос парня. «У меня их десятки, только вот не все настоящие». «Я заплачу». Андрей выложил пару серебряных монет. «Мне нужно направление к полю брани». «О-о-о, туда, значит, собрался». Пелк вытащил один свиток. Заплесневелый, надорванный по краям, но чернила черные и красные все еще были отчетливо видны. Вот старая карта. Поля тут. Путь отсюда вдоль кости дракона, мимо разлома 12, потом через старые шрамы пустоты, но ты не пройдешь один. Это уж я решу сам. Дурак или везучий? Глухо хмыкнул старик, принимая серебро. Карта твоя, но запомни, если услышишь песню без слов, лучше беги изо всех ног. На это недвусмысленное предупреждение Андрей ничего не ответил, просто забрал карту и вышел из лавки. Вскоре он снова сидел у себя в комнате, рассказал карту на столе и прищурился, тщательно изучая будущий маршрут, и понял, путь есть, но он сложен, и никто, кроме него, не пройдет эту дорогу за него, а это значит, ему нужно хорошо подготовиться, тщательно, холодно, методично. Выйдя с постоялого двора на следующее утро после завтрака, Андрей двигался медленно, не спеша, будто просто прогуливался как местный. По его облику было трудно сказать, кто он. Среди жителей этого городка с изломанными силуэтами, чужой кожей, лишними конечностями и странными взглядами, его маска пустого лика и потрепанная накидка почти не выделялись. Он шел по главной улице городка, вымощенной грубо обтесанным камнем, с кое-где торчащими из земли корнями черных деревьев, пробивших брусчатку. Здесь царила торговля, гул голосов, выкрики торговцев, шелест металла, щелчки когтей копыт. Ароматы, терпкие, горькие, резкие и обжигающие ноздри, мешались в едином дыхании рынка. Первая лавка, куда он зашел, была лавкой снадобий, низкое строение с навесом из черной ткани, под которым висели пучки иссохших трав, корешки, зубы зверей и стеклянные колбы с жидкостями всех возможных цветов. За стойкой сидела женщина-демон с шестью руками, покрытыми тонкой шерстью и с бледными глазами без зрачков. «Новенький?» Спросила она с интересом, смерив взглядом его маску. «Смотрю, что у вас в ходу». Коротко ответил Андрей, но заметил, что местные снадобья напоминали земные только по назначению, по содержанию же они были чужими. Флакон с мутной желтой розовой жидкостью, из которой поднимался дым, оказался регенеративной настойкой, которую она назвала «живым отваром». «Из болотной желчи рыбы», тут же пояснила ему женщина. И шипов сиур-колючника, быстро сращивает плоть, горит как ад, но работает. Рядом располагалась густая черная паста, похожая на смолу. Это для ожогов и заражений, из плесени с горных теней, будет шипеть на ране, это хорошо. Цены здесь были достаточно высоки, но Андрей все запомнил. Слишком уж сильно местные ингредиенты отличались от того, к чему он привык. И даже магия здесь ощущалась иначе, более вязкой, жгучей, с привкусом чего-то древнего и недружелюбного. Следом он вошел в лавку одежды, узкую, с рядами подвешенных шкур, ворохов ткани и шкал, по некоторым из которых ползали крошечные паразиты, от которых владелец щелкал цепочкой из зубов. Местные ткани были плотными, грубыми, здесь было много шерсти и кожи, явно не из земных животных. Одна куртка была сделана из чешуи какой-то рептилии, шипастой, крепкой, почти как броня. На ней виднелись застежки, сплетенные из серебристых нитей, реагирующих на магию. «Удерживает жары и колющие удары», — сказал владелец, демон с лицом, как у старой черепахи. «Брал с войны с глубинными. Цена хорошая, но не для всех». На вешалке рядом висели перчатки с когтями, ритуальные, но с укрепленными пальцами. Плащи были либо из мягкой шкуры с внутренней подкладкой, либо с чешуйчатой обивкой, чтобы не сгорать от прикосновения агрессивной магии. Третья лавка была оружейной. Огромный демон с кожей, как выжженная глина, и парой рогов на плечах точил длинный клинок. Искры вылетали прямо в лицо, но тот не моргал. Оружие здесь имело необычный вид. Мечи были часто слабо изогнутыми, клинки темные, с кровавым металлическим отливом, иногда с вплавленными в гарду кристаллами, пульсирующими при приближении. Топоры имели двойное лезвие и гравировку на древках, узоры, усиливающие силу удара. Копья алебарды имели изломанные наконечники, которые могли прорвать плоть и застрять внутри. Были артефактные метательные клинки, по форме напоминавшие рыбью кость, с вбитым на поверхности символом отравляющей змеиной жилы. Андрей приглядел один короткий клинок, темный, почти черный, из магического сплава, с вырезом у основания лезвия, как будто тот был предназначен для ритуальных жертвоприношений. «Это тихарь из шлакового железа», – сразу же объяснил кузнец, заметив интерес парня. Не ломается, с магией не дружит, но зато магические защиты даже не чувствует. Этот факт заставил Андрея задуматься. Всюду, где бы он ни был, Андрей замечал одно – здесь все было вполне практично. Да, мир Нижнего Царства, как эти территории сами демоны между собой называли, был весьма жесток, но его обитатели научились в нем выживать, а их товары – это то, что они используют в этой постоянной борьбе за жизнь. Он уходил с рынка поздно, с уже составленным в голове списком того, что ему может понадобиться, и никакой показной магии. Только утилитарная, проверенная практикой реальность, где все либо спасает жизнь, либо ничего не стоит. Возвращаясь на постоялый двор, Андрей шел медленно, будто бы лениво осматривая прилавки с товарами и лавки вдоль узких каменных улочек города. В его походке не было спешки, а в движениях ничего вызывающего, но взгляд, скрытый за прорезями маски пустого лика, оставался цепким. Он давно научился чувствовать, когда за ним наблюдают, и сейчас чувствовал это особенно отчетливо. У одного перекрестка, где две улицы сходились под углом и образовывали широкую арку, он заметил двух городских стражников. Они стояли в тени, облокотившись на древнее полюстрадное ограждение, будто просто беседовали. Один демон был широкоплечим, с чешуйчатой кожей и короткими изогнутыми рогами. Другой – тонкий, как веретено, с заостренными ушами и длинными руками. Но оба, по очереди, время от времени скользили глазами по нему, недолго, но достаточно часто, чтобы это перестало быть случайностью. Позже, возле оружейной лавки, где он немного задержался у витрин, он вновь уловил боковой взгляд, уже от другого стражника. Словно они передавали его друг другу, стараясь не выпускать из виду, при этом никто не подходил, не задавал вопросов, но и не скрывались. Это не была паранойя, это была слежка. Открытая, вежливая, но все же слежка. И Андрей понял. «Они знают или подозревают. Возможно, не знают, что я не местный, но совершенно точно я чужак, и в их понимании непредсказуемый». Он не стал нервировать их лишний раз, не стал вызывать к себе больше интереса и каких-либо подозрений, не полез проверять улицы за пределами городских стен, не стал интересоваться ничем лишним или подозрительным. Вместо этого он вполне спокойно, чуть раньше обычного, вернулся на постоялый двор. Комната была все той же, достаточно простой, но надежной. Толстые стены, маленькое окно, крепкая деревянная дверь. Он бросил на скамью плащ, поправил сумку и сел к столу, где стояли пара пустых чаш и кусок грубого хлеба со вчерашнего ужина. Мягкое мерцание канделябра отбрасывало по стенам рваные тени, в которых Андрей чувствовал себя более уместно, чем на залитых солнцем улицах. Он устроился, уперся локтями в стол и погрузился в размышления. Он понимал, что ему нужно идти дальше, поле брани древних богов, один из немногих ориентиров в этом мире, где он мог найти что-то, связанное с людьми, с землей или хотя бы с шансом выбраться отсюда. Но проблема заключалась в самом факте подобного путешествия, ведь здесь, в Нижнем мире, одиночка, который вдруг решает идти по пустынным дорогам в направлении древних территорий, просто невероятная редкость. Это мир, где даже охотники и искатели артефактов ходят группами, полагаясь друг на друга. Потому что за каждым холмом может скрываться не просто разбойник, а древняя сущность, мутировавший зверь или магический капкан, работающий на инстинкт. А одиночка? «Один путник – это всегда подозрительно», – подумал Андрей. «Это или великий маг, настолько силен, что может позволить себе плевать на опасности, а я так не выгляжу, или бродяга-грабитель, а таких здесь долго не держат в живых». Он понимал сейчас одно, если он просто выйдет один, то это тут же привлечет внимание, не только стражи, охотники, банды, даже торгаши. В этих краях любопытство к чужим зонам интереса оборачивается весьма недвусмысленной угрозой. Особенно если кто-то хочет понять, зачем ты идешь туда, где гибнут даже опытные и более многочисленные группы. А значит, ему нужен способ уйти незаметно, либо с кем-то, либо в обход взглядов. Но попасть в группу искателей было почти невозможно. Это закрытые сообщества, работающие на доверии и выживании. Чужака они никогда не берут, особенно в такой поход. Особенно если ты неизвестный мутант в маске. Обдумывая все это, он понял, что должен действовать тоньше. «Я либо обставлю все так, будто ухожу по обычным делам и просто теряюсь, либо найду тайный путь, но для этого мне нужно больше информации». И он вновь вернулся к мысли, что карты и разговоры в трактире – его единственный ресурс, а пока тише воды, ниже травы. Размышляя об этом, он перевел взгляд на сумку, где лежали кольца и браслет, стилет, потемневший от последней битвы, и сундук с картами, который он вел в голове. «Пусть будет, осталось просто сделать его неочевидным для других». Он потянулся к куску хлеба, что лежал в тарелке на столе, и отломил кусочек, который, не отрывая взгляда от окна, за которым уже сгущались сумерки и тяжелые тени, задумчиво закинул в рот. Сейчас Андрей снова сидел за своим столом, едва касаясь теплого блюда с тушеным мясом и хлебом, который передала ему все та же юная демоница, родственница владельца постоялого двора. Он делал вид, что ест и просто отдыхает после долгого дня, но на деле вся его концентрация была направлена на окружение. Постоялый двор с наступлением вечера начал заполняться. В углу, ближе к очагу, расположились пятеро демонов, каждый из которых выглядел как бы слегка прибитой дорогой. Потрепанная одежда, потертые сумки, дорожная пыль в складках плащей. Один был высококостляв, с длинной шеей, другой массивный и покрытый грубыми темными чешуйками. Остальные трое были менее примечательны, но даже в них угадывалась привычка держаться на стороже. Андрей заметил их краем глаза еще раньше, но лишь теперь, зайдя в общий зал и направившись к своему столику, он отчетливо почувствовал, как разговор между ними внезапно стих. Один демон даже приподнял голову, прищурившись в его сторону, а второй поспешно шевельнул рукой, будто подавая кому-то сигнал. Он не подал виду, просто прошел мимо, спокойно, ровно, сел на свое обычное место, поставил кружку с напитком на стол, отломил кусок хлеба и принялся его жевать, словно бы ни один из пяти не вызывал у него ни интереса, ни опасений. Он даже слегка расслабился, вытянул ноги под столом, откинулся назад и сделал вид, что слегка подремал. И только тогда, когда он прикрыл глаза, внутренний слух, натренированный часами наблюдения и выживания, начал отфильтровывать нужные звуки из общего шума зала, едва уловимый шепот, хриплые гортанные фразы, перебиваемые приглушенным смехом других посетителей, скрипом столовых приборов, треском дров в очаге, но он слышал. «Город у кромки костяной пустоши», — говорил один. «Если идти обычной дорогой через ложбинку мерцающих, то дней шесть, если не больше. Но там теперь бандиты и разбойники. Видели мы их. Такие же, как и два дня назад». «Думаешь, не сунутся на караван?» «Ну, на караван, если он достаточно подготовленный, не сунутся. Нас же пятеро. Нам и самим страшно». «Мы что, как дураки, попремся одни, когда есть шанс зацепиться за караван?» «Ничего. Потусуемся здесь пару дней, подождем. Я слышал, что отсюда скоро должен выдвинуться караван с зерном. Они точно идут мимо того города». Услышав такие новости, Андрей никак не продемонстрировал свой интерес, только прикрыл глаза, глядя куда-то в пространство, ни на кого конкретно. Он услышал все, что ему было нужно. Они идут в том же направлении, что и он, к границе земель поля брани древних богов. «Вот и ответ на мой вопрос», — пронеслось у него в голове. «Если я смогу присоединиться к их группе, не как наемник, просто как еще один тихий странник, то и выберусь из этого города без лишнего шума, а там разберусь». Но он знал, что просто подойти и заговорить было бы глупо, эти пятеро еще не доверяли ему, да и вряд ли примут кого-то без надобности. Им нужно будет либо привыкнуть к его присутствию, либо считать его полезным. Он снова сделал вид, что подремал, слегка сутулившись и опустив голову на скрещенные руки. Он подождет, пока не наступит правильный момент. В этот вечер Андрей просидел в углу зала еще некоторое время, спокойно доедая свой ужин и краем уха продолжая улавливать разговоры. Он больше не смотрел в сторону этой группы демонов. Те явно почувствовали, что он не собирается вмешиваться в их дела, и потому начали потихоньку оживляться. Но сам Андрей уже принял решение. Он медленно поднялся, неспешно отнес пустую кружку и тарелку к стойке, кивнув в знак благодарности. Хозяин постоялого двора лениво взглянул на него и чуть склонил голову в ответ. Андрей сделал вид, что собирается уходить, но будто бы передумал. Он чуть наклонился вперед, слегка опершись о край стойки, и негромко произнес, глядя на хозяина из-под капюшона. «Слушай, у тебя не найдется кое-какой информации или хотя бы совета? Мне надо бы попасть к южным трактам, в ту сторону, что к сухой пустоши ведет. Есть там один городок, вроде как торговый узел, название никак не вспомню, только направление знаю». Хозяин, все так же лениво вытирая кружку, посмотрел на него чуть внимательнее и уже привычно для парня поднял одну бровь. «Один пойдешь?» – медленно протянул он. «Думаю, нет. Надо бы с караваном. Самому по этим местам шастать себе дороже будет». Тихо хмыкнув в ответ, ответил Андрей с таким усталым равнодушием, что это звучало почти буднично. «Слышал, караваны туда ходят?» Хозяин фыркнул, поставил кружку и отложил тряпку. «Через два дня должен выдвинуться караван с зерном. Один из крупных. Стартуют с рассветом. Станешь своим, если пойдешь и покажешь, что умеешь держать себя в седле. Или хотя бы оружие не из пальцев выпадает. А если пассажиром, то и вопросов не будет». Он прищурился. «Тебя-то что туда тянет?» Андрей пожал плечами. «Сказали, на юге сейчас можно подзаработать. Да и скучно тут». Он специально не стал говорить ничего конкретного, просто расплывчатое объяснение, в котором чувствовалась легкая скука и желание двигаться дальше. Хозяин заметно расслабился, его массивные плечи чуть опустились, в глазах появилось чуть больше живости. «Это хорошо. Не люблю тех, кто застревает тут. А то бывают приедут и сидят месяцами. Потом начинаются неприятности». Он снова взялся за тряпку и продолжил полировать бокал. «Если с караваном пойдешь, то к рассвету будь у южных ворот. Там все и решится». «Ясно. Спасибо». Кивнул Андрей и уже собирался повернуться, когда хозяин добавил. «И еще. Гляди в оба. За городом все не так чинно, как тут. Пустоши чужих не прощают». Андрей чуть склонил голову, будто соглашаясь, и спокойно ушел обратно к себе. Он получил то, что хотел, информацию, подтвержденную из уст того, кто наверняка знает все, что происходит в городе. Теперь даже если кто-то из демонов позже спросит его, как он узнал про караван, у него будет убедительное объяснение и подтверждение со стороны хозяина. Ходы были выстроены, осталось дождаться нужного момента. Андрей не стал торопиться. Вернувшись за свой стол в углу зала, он еще некоторое время наблюдал за происходящим. Несколько демонов, что сидели в другой части помещения, уже увлеченно спорили о чем-то связанном с ценами на соль и транспортировку мяса каких-то чешуйчатых северных окраин. Двое других обсуждали оружие, у одного из них на плече висел короткий кривой меч в ножнах из толстой кожи. Их разговор скатывался в хвостовство, перемежаясь гортанным смехом. Андрей слушал их всех краем уха, запоминая интонации, манеру общения, как бы впитывая эту жизнь, в которую ему предстояло влиться хотя бы на время. Когда за окнами окончательно стемнело и в зале стало заметно меньше посторонних, Андрей, неспешно поднявшись, направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Доски под ногами поскрипывали, пахло древесиной, пылью и старым маслом. На стенах тускло мерцали вогнутые медные лампы с налетом зеленой окалины. Все в этом месте казалось прожитым и просоленным временем. Его комната находилась в самом конце коридора, а когда Андрей закрыл дверь, задвинул деревянный засов и достал из внутреннего кармана две тонких свитых полоски, покрытых полупрозрачными символами, защитные печати временной фиксации. Одна предназначалась для двери, другая для окна. Для начала он подошел к двери и спокойно и размеренно силой вдавил первую печать в древесину, ровно над косяком. Она тихо вспыхнула тусклым синим светом, и всплеск энергии растекся по замку и доскам, словно тонкая паутина. Эта защита не сработала бы на серьезную магическую атаку, но предупреждение о попытке проникновения она дать могла. С окном он поступил так же, приклеив вторую печать на внутреннюю раму. Андрей прошептал короткую формулу активации. Окно чуть дрогнуло, словно при ветре, и затем все стихло. Пространство вокруг него звенело тихой магической ноткой, настолько тонкой, что, пожалуй, только он сам бы ее уловил. «Пусть попробуют теперь сюда сунуться», — подумал он. «Узнают, что значит полезть в чужое без спросу». Он не снимал одежды полностью, только расстегнул пояс, аккуратно положил рядом на табурет свою сумку и пояс с артефактами, подложил под голову свернутый плащ и лег боком, глядя в стену. Спина к двери — привычка, оставшаяся со времен выживания в пагоде и долине. Перед сном он еще раз мысленно покрутил в голове план, для воплощения которого ему был нужен караван, что будет двигаться в нужном направлении. Возможная угроза от тех, кто может ему встретиться в пути. Все это он должен заранее проработать и держать в уме. Здесь нельзя было полагаться на случай. Здесь каждый лишний шаг мог стать последним. Тусклый свет с улицы пробивался сквозь щели в ставнях. За окном слабо ухнул ночной ветер. Где-то внизу на кухне что-то глухо брякнуло. Возможно, кто-то из постояльцев допоздна просил еду или воду. Андрей лишь закрыл глаза, мысленно почувствовал, как печати дрожат на границе восприятия и позволил себе уйти в полудрему, полунаблюдение, как всегда, с одним глазом внутри, а другим на внешнем мире. Он спал как охотник, а не как отдыхающий человек.